питомца иезуитов, который в свои 12 лет уже болтал на великолепной цицероновой латыни, в то время как сын по тоскушке до могилы так и не научился ни читать, ни писать. Итак, зная только, что он вступает в крайне опасную игру, где ставкой голова, а она у него одна, и он дорожил ею превыше всего, Франта со сжавшимся сердцем и с дрожью в душе вышел, сопровождаемый тремя матросами, на улочку, провонявшую рыбой и дымом, чтобы взойти на борт незнакомого корабля, на котором путешествовал Петр. Право же, связать свою судьбу с человеком отчаянной храбрости, которому грозила страшнейшая опасность всюду там, куда распространялась власть турок, ступить на его судно под самым носом у чинов турецкого порта, нет, то была игра отнюдь не в жмурки. Тут пахло возможностью сесть на кол или, в лучшем случае, успокоиться на дне морском. И вот когда Франта и конвоировавшие его, словно арестанта, матросы, выбрались на набережную, в залив входил, царственно выступая из тумана и подавая сигналы звоном колокола, роскошный, огромный, от киля до клотика почтенный и солидный купеческий трехмачтовик. Именно такого бестолку дожидался Франта уже несколько дней. И что лучше всего, это гордое, крутобокое судно было крестьянским. Франта, правда, не умел прочитать его название, зато прекрасно разглядел латинские буквы, совершенно не похожие на турецкие закорючки. Тут Франта вздохнул и молча сел в шлюпку. Рулевой взялся за руль, гребцы налегли на весла. На палубе Дульсинеи, такой жалкой в сравнении с великолепным купцом, который, по выражению сухопутной крысы Франты, мог в два счета ее затоптать, стояли два человека, низенький и высокий. И хотя Франта неясно различал лицо высокого, он догадался, что это и есть Петр. «Счастье еще, — подумал Франта, — что эти типы не знают, кого везут. Высокий человек, предположительно Петр, смотрел на шлюпку в подзорную трубу, но вскоре передал ее низенькому и скрылся с палубы. В ту же минуту купец, бросивший якорь примерно в 100 сажениях от Дульсинеи, дал 2 пушечных выстрела, и на его фок-мачте весело взвился вымпел с голубыми полосами, как известно, означавший, что капитан желает пополнить команду. Это уж было не просто невезенье. Это было свинство, насмешка судьбы, удар ниже пояса и плевок в глаза Франты. Его охватила такая злость, что задушить матросов, увозивших его на своей утлой, проклятой, качающейся скорлупке, было бы в его глазах вполне справедливым делом. «Зачем полезли ко мне?» — думал он. «С чего заговорили, когда я спокойно и прилично пил свое вино и никого ни о чем не просил? Могли ведь пройти мимо, и никогда бы я с ними не встретился, не узнал бы, кого они везут на своей гнусной, трижды клятой старой калоше. И совесть моя была бы чиста, и пускай бы Петр сам выкарабкивался, как знает, меня бы там не было, и считал бы я его мертвым, может, даже оплакал бы его и нанялся бы на этот большой, красивый корабль, среди пассажиров которого наверняка нет никаких изгнанников, 13-кратно умерщвленных и все-таки живых. И наверняка этот купец держит курс не на Стамбул, а на Венецию, или в худшем случае на Геную. Черти б его так заманивали!» В полном расстройстве чувств Франта даже подумал, не выпрыгнуть ли из шлюпки и уйти вплавь, но отказался от этой мысли, осознав, к собственному удивлению, что если бы даже это и удалось,